Стропаутского конгресса, вы помните, это осень 20 года, началась новая эра в уме императора Александра. Государь вполне отрекся от прежних своих мыслей, отмечает историк Николай Карлович Шильдер. Но это ошибка. Он не отрекся от либеральных воззрений, как я уже вам говорил и не раз это сам утверждал, но его отречение было в ином. Он изменил своему благодушному отношению. В 15-м году он считал, что вот эпоха Венского конгресса, что перед ним бесконечное время, он молод еще, он будет делать реформы, и быстро-быстро за 10-15 лет Россия станет иной. А вот теперь, после Тропау и Лайбаха, и Вероны, он видит, что времени нет, что революция действует, что есть злые действительно силы, которые реальные гадости, скажем грубо, гадости политические, социальные Европы и России пытаются использовать в своих целях, чтобы захватить власть для себя. Он видит теперь те бездны зла, над которыми протекает жизнь человечества. Человеку надо не только справиться с неправильными институтами, человеку надо теперь справиться с соблазном использовать эти неправильности для самовозвышения, сделать свою карьеру на чужом горе, как потом сделали большевики, использовав неправильности и несовершенства старой русской жизни не для того, чтобы их исправить, а для того, чтобы подчинить весь народ себе и сделать своим орудием своих честолюбивых и амбициозных замыслов. То есть руссоистский идеал природно совершенного человека, которого портит и извращает плохое общественное окружение, тот самый идеал, который кружил голову, кстати, иллюминатам, а потом в национализме, социализме, нацизме, всему 19 и половине 20 века, этот идеал пересматривается Александром. Он больше не верит в него. Безоглядная радость обретенной веры в Бога сменилась у него горьким опытом знания глубин человеческой падшести. Человек очень плох. Человек жаждет возвыситься за счет других. И задача государя – не дать этому проявиться, а создать общество, в котором такое возвышение и самоутверждение за счет других, когда другие страдают, а ты счастлив, станет невозможным. Знавший его в это время прекрасно Петр Андреевич Вяземский писал: «В Александре не могло уже быть прежней бодрости и самонадеянности. Он вынужден был сознаться, что добро нелегко совершается, что в самих людях часто встречается какое-то необдуманное, тупое противодействие, парализующее лучшие помыслы, лучшие заботы о пользе и благоденствии их». Тяжки должно быть эти разочарования и суровые отрезвления. Александр их испытал, он изведал всю их уязвительность и горечь. Князь Климент Меттерних вспоминал признание Александра, сказанное ему на конгрессе в Тропау. Опять же, мы говорим, вот очень часто историки идут друг за другом толпой и повторяют: Меттерних убедил Александра в том, что надо бороться со всеми революциями, что надо быть 100% консерватором, что надо хранить порядок 18 века, да ничего подобного. Меттерних и сам был не такой уж большой консерватор, но он понимал, насколько опасны вот радикальные изменения. И постепенно убедил Александра в этом, именно в этом. И вот Меттерних записал в своих воспоминаниях, в своих мемуарах, в третьем томе своих мемуаров, слова Александра: «Между 1813 и 1820 годом протекло 7 лет. И эти 7 лет кажутся мне веком. В 1820 году я ни за что не сделаю того, что совершил в 1813. Не вы изменились, а я. Вам не в чем раскаиваться. не могу того же сказать про себя. На что намекает Александр? Мы до конца не знаем. Но, может быть, как раз то, о чем он, если вы помните, говорил как раз тоже на конгрессе в Вероне французскому министру иностранных дел, когда он говорил, что он понял теперь, что надо народы готовить к конституции, готовить к современному правлению, что они в раз не могут таковое правление обрести и не рухнуть в смуту. Вот, может быть, он это имел в виду. Меттерних же в другом месте своих воспоминаний об этом же пишет. «Относительно душевного состояния императора Александра могу свидетельствовать лишь о совершенно очевидном для меня обстоятельстве. Только одна главная мысль занимала и тревожила его в последнее время, то есть конгресса в Вероне, спасти себя и свою страну от гибели, которая ему казалась неминуемой». И вот как бы нарочно, когда Александр был в Трапау, из России пришли известия о бунте в лейб-гвардии Семеновском полку. Лейб-гвардии Семеновский полк – это не один из полков, многочисленных полков русской гвардии. И даже не один из старейших наравне с преображенцами полков. Это личный полк Александра. Александр, когда еще был великим князем, еще в Гатчине, он командовал семеновцами. И семеновцы были его любимым детищем. Он их знал и любил. Поэтому смута в лейб-гвардии Семеновском полку особо больно ударила по Александру. А в чем дело? Командиром полка долгое время был генерал Яков Алексеевич Потемкин. Храбрый офицер, абсолютно светский человек, он был сторонником либеральных идей, сторонником идей уважения к человеку, любил, как и Александр, хорошо одеваться, использовать хороший одеколон. Он не был фанатиком дисциплины, того, что тогда называли фрунт. Слова «фронт» и «фрунт» – это одно и то же немецкое слово, которое предполагает стоять лицом к чему-то, ну, скажем, в построении лицом к императору или лицом к врагу, фронт войск. Да? Вот в русском просторечии этот фронт называли шагистикой. То есть это очень его любили в XVIII веке, любил его Петр III, любил Павел I, любил Александр и Константин Павлович, что греха таить. Вот это умение делать маневры, ходить, шагать. Любил его Николай I, все это кончилось трагически в Крымскую войну, когда русская армия хорошо умела шагать, но, как оказалось, плохо умела сражаться. Не знал современных правил ведения войны. Но тогда это еще было далеко до этого, и как раз генерал Потемкин, он был противником этого фрунта, и полк совсем не страдал от этого. Но, как вы помните, генерал Аракчеев был большой сторонник фрунта, и поэтому он ненавидел Потемкина. Аракчеев, будучи честным исполнителем воли государя, был одновременно страшным, как вы помните, завистливым человеком. Он не любил родовых аристократов, хорошо образованных, Потемкин был именно таким, не любил франтов. Аракчеев был скромный человек, в своей одежде, во всем. Он не доверял им, считал, что такие люди, как раз они во многом находятся в плену идей различных революционных, и при первой возможности сместил Аракчеев генерала Потемкина и назначил на его место полковника Шварца, своего выдвиженца, хорошего офицера, но, как мы видим, не без слабостей. Филипп Вигель пишет о генерале Потемкине и о Семеновском полку в связи с этими событиями. Любимым полком императора, коего при отце его еще был он шефом, Семеновским полком, командовал генерал-адъютант Яков Алексеевич Потемкин. Отлично храбрый офицер, но раздушенный франтик, который туалетом своим едва ли не более занимался, чем службой. Офицеры любили его без памяти, и было за что. В обхождении с ними был он дружественно вежлив и несколько менее взыскателен перед фрунтом, чем другие полковые командиры. Дисциплина от того немало не страдала. «При поведении совершенно неукоризненном, – продолжает Вигель, – общество офицеров Семеновского полка почитало себя образцовым для всей гвардии. Оно составлено было из благовоспитанных молодых людей, принадлежащих к лучшим и известнейшим дворянским фамилиям. Строго соблюдая законы чести, в товарищи не потерпели бы они ни малейшего пятна на ней. Сего мало, они не курили табаку, даже между собою не позволяли себе тех отвратительных, непристойных слов, которые сделались принадлежностью военного языка. Если которого из них увидят в Шустер-клубе на балах Крестовского острова, а Шустер-клуб – это немецкий клуб, в основном мещанский, где, конечно, нравы были попроще, и пиво пили. Вот. Но вот если увидят там такого офицера Семеновского полка, из полку общим приговором бывает он низринут. Они составляли из себя какой-то рыцарский орден, и все это в подражании венчанному своему шефу, то есть Александру Первому. Их пример подействовал и на нижние чины, и простые рядовые возымели высокое мнение о звании телохранителей государевых. Семеновец в обращении со знакомыми между простонародье был несколько надменен и всегда учтив. С такими людьми телесные наказания скоро сделались не нужны. Все было облагорожено так, что право со стороны любо-дорого было смотреть. Вот так был устроен полк. Телесных наказаний не было, офицеры были благородные люди, не пили лишнего, не курили, нецензурно не выражались. Где таких вы найдете до сего дня? И даже рядовые были таковы. И вот сейчас мы увидим, что семеновцы оказались центром всего русского вот этого движения тайных политических обществ. Потому что в полку самовоспитывалось офицерами уважение к человеку, почитание человека. Итак, на место Потёмкина, совершенно незаслуженно отстраненного, был назначен весной 2020 года Фёдор Ефимович Шварц, молодой немецкий, ну, русский немецкого происхождения офицер, храбрый, но ограниченный, который весьма любил Аракчиев. В характеристике флигеля-адъютанта Бутурлина, который он давал Шварц уже после возмущения Семеновского полка, он пишет о Шварце Александру Первому, Бутурлин пишет 19 октября 2020 года. Не будучи злым от природы, он имел талант заставить солдата так себя ненавидеть, как если бы он его избил. В строю он позволял себе оскорблять их самым позорным образом – плевать в лицо, дергать за усы, нецензурно выражаться. Понимаете, что для семеновцев все это значило? И в ночь 16 на 17 октября Шварц приказал первой роте полка, а первая рота – это личная рота государя-императора, то есть это гвардия гвардии. Он приказал этой роте выполнять тяжелые работы ночью на воскресенье. В воскресенье надо было идти в церковь. И полк отказался исполнять этот приказ. За что первая рота полка была арестована и вывезена в Петропавловскую крепость. Увещевания князя Васильчикова и самого Аракчеева ни к чему не привели. Из страха Шварц во время возмущения забаррикадировался в своем доме и не явился к полку. Не пытался даже полк успокоить. Надо сказать, что 3 сентября 1821 года, когда разбирали дело Шварца, военным судом он был присужден к смертной казни за провокацию к возмущению полка. Но, естественно, поскольку Александр был человек добрый, эта смертная казнь была заменена полным отставлением от службы. Вторично Николай I его опять привлек на службу, потому что ему-то нравилось такое поведение, жесткое, твердое. Но он так себя вел с солдатами, что по той же самой причине жестокости был отставлен от службы уже в 1850 году. Бутурлин пишет Александру: «В кризисе, который мы пережили, достаточно было единственной дурной головы, чтобы этот кризис перерос в общий взрыв. Если бы нашелся даже самый мелкий офицеришка, вставший во главе солдат и призвавший их разбирать оружие, то все полетело бы к черту. Все пехотные полки, посланные против них, скорее всего, встали бы на их сторону, потому что все они возглавлялись немцами, а во многом этот бунт был и против немецких полковых командиров, типа Шварца. Какой бы стране мира ни нашлась бы такая дурная голова. У нас, напротив, все офицеры, откровенные от всего сердца, присоединились к власти. И Бутурлин просит о прощении полка. Это недовольство в войсках не имело никаких политических целей, пишет министр внутренних дел граф Виктор Кочубей своему другу императору 22 октября 2020 года. Первое донесение о возмущении привез генерал-адъютант Васильчиков 28 октября, а 30 октября в Тропау, напомним, что он был в Опаве, в Тропау, в нынешней Чехии, император. А 30 октября, 11 ноября нового стиля, более подробный отчет привез известный нам ротмистр Петр Яковлевич Чаадаев. Но, мучаясь тем, что он был вынужден привести такой документ, он после этого вышел в отставку. Пытаясь объяснить поведение и взрыв возмущения в полку, генерал-адъютант Арсений Андреевич Закревский 21 октября 2020 года пишет императору: «Шварц не видел, что строгость его не приучает подчиненных, получивших уже некоторое нравственное образование, но раздражает их против него. Трудно поверить, однако, чтобы солдаты решились на столь неслыханный в русских войсках поступок, если б не были кем-нибудь особенно к тому подучены и даже руководимы. Зачинщики и руководители, вероятно, окажутся не из нижних чинов всего полка. Откуда взялось единогласие, или лучше сказать, одни слова в их ответах?» Дело в том, что весь полк требовал: верните нам первую роту, которая отправлена в Петропавловскую крепость, потому что они наша голова, а мы без головы, хвост без головы жить не может. Мы строиться не можем, исполнять ваших приказов не можем, верните нам нашу роту. Единство в их поступках. Таковое согласие в поведении 3000 человек без особенного руководства невозможно. Русские солдаты привыкли повиноваться слепо и управлять ими легко. Господа офицеры могли быть завлечены к неуважению начальства нынешними событиями в Европе, событиями, произведенными вольнодумством и так называемыми либеральными идеями. Сия зараза гнездится между офицерами и других гвардейских полков. Вот что пишет генерал-адъютант Закревский. Меттерних в своих воспоминаниях в записи 3-15 ноября 2020 года, как только Александр получил сведения о Семеновском выступлении, записал его беседу с ним в Тропау. Вот, собственно, запись этой интересной беседы. «Сегодня мы получили известие о причуде Семеновского полка. В сущности, дело пустяшное, но, однако, неприятное. Само по себе оно ничего не представляет, но оно значительно, ввиду того большого внимания, которое ему уделило общество. Этой ночью один за другим прибыли три курьера. Сразу после этого император Александр вызвал меня, то есть Меттерниха, и рассказал об этом происшествии. Мы расценили его совершенно одинаковым образом. В общем, император так изменился, что теперь мы довольно часто приходим к согласию. Царь полагает, что существовала причина, по которой 3000 русских солдат предались действу, так мало отвечающему национальному характеру. Он дошел до того, что вообразил, будто это радикалы подняли мятеж с целью запугать его и заставить вернуться в Санкт-Петербург. Я не разделяю его мнение. Это было бы слишком, если бы в России радикалы уже могли распоряжаться целыми полками. Но это доказывает, насколько император изменился. Вот так пишет Меттерних. Однако у императора были свои суждения. В письме Аракчееву от 5-17 ноября Александр пишет: «Никто на свете меня не убедит, чтобы сие происшествие было вымышлено солдатами или происходило единственно от жестокого обращения с онными полковника Шварца. Признаюсь, я его приписываю тайным обществам, которым весьма неприятна наша работа в Трапау». Вы помните, что это работа, связанная с неаполитанским восстанием. «Цель возмущения, кажется, была испугать нас и заставить меня вернуться в Россию». Александр пишет, что тем более, что это был день, когда в город должны были вернуться из царского села его супруга и его мать Мария Федоровна, и, возможно, восставшие хотели их захватить. Он пишет также о том, что вряд ли это были военные люди, потому что офицеры бы сказали солдатам взять оружие и выйти с оружием из казарм. Но поскольку люди вышли из казарм без оружия, скорее всего, это были какие-то гражданские чиновники, которые думали, что сам факт возмущения, он произведет эффект. Когда Александр это писал, он знал, что делал. Дело в том, что в первых же бумагах, которые ему привезли, было сообщение о так называемом подметном письме, которое было обнаружено в другом гвардейском полку, в Преображенском полку, как раз в день восстания, и в котором призывали Преображенский полк присоединиться к Семеновскому полку. Никто почти об этом не пишет, но Шильдер упоминает об этом подметном письме, и оно есть, о нем упоминание есть в переписке самого императора. 26 ноября 2020 года император пишет Закревскому: «Из этой бумаги, то есть из подметного письма, не должно просочиться ни слова. Оно долгое время хранилось в тайне. И даже Шильдер его цитирует лишь частями, а не приводит полностью». Характерно. Но в этом письме был призыв присоединяться к восстанию. Это письмо было уже хорошо известно Александру 28 октября 2020 года. Письмо составлено очень грамотно, европейски образованным человеком. В нем призывают солдат самим избирать своих командиров. Вот видите, говорит, Потёмкин был у вас хорошим командиром, а Шварц плохим, потому что вам его навязали, вы сами должны избирать себе командиров. Как вы помните, это все осуществилось в приказе номер 1 1917 года. Это письмо заканчивалось словами: «Спешите следовать всему плану, и я к вам явлюсь по зачатии сих действий», то есть по началу этих действий, «любитель Отечества и сострадатель несчастных, единоземец». Следователи, сверяя почерк, решили, что таким человеком был бывший семеновец и в начале царствования Александра весьма обласканный им человек, как его называли «свободомысл», Василий Назарович Каразин. 1773-1842 годы жизни. Каразин был арестован, припровожден в одиночную камеру и Петропавловской крепости, а его письмо было сочтено действием группы, а не неудачным чудачеством. Переписка о Семеновском деле, напечатанная в Русском архиве в 1875 году, отмечает через полвека очевидец этих событий Петр Андреевич Вяземский, убеждает нас, что сей бунт был не просто солдатский. После этого тот же Шильдер и очень многие говорят, что все это неправда, что Каразин достойный человек, что он был опорочен. Александр к ним обошелся очень милостиво. Он приказал его отпустить из крепости и отправил под надзор полиции жить в свое имение. Теперь мы знаем то, что не знал Шильдер. Исследования архивов Министерства внутренних дел, в которые Шильдер допущен не был, показало, что Каразин писал в 20-м году, как раз накануне своего подметного якобы письма, доносы на Пушкина и других свободомыслящих людей Виктору Кочубею. А Кочубье, естественно, министр внутренних дел. Именно по доносам Каразина Пушкин был выслан из Петербурга в 20-м году. То есть, это был человек-хамелеон, который пытался служить всем, чтобы выслужиться самому. И надо сказать, что этот его хамельонский характер прекрасно заметил Александр Федорович Воейков в своей сатире «Дом сумасшедших», написанной в 1814 году. Там он описывает, что как бы все литераторы, в том числе и Каразин, оказываются сумасшедшими в «Доме сумасшедших». Естественно, он довольно едко о них пишет. Но что он пишет о Каразине? Вот в передней раб-писатель. Каразин – хамелеон. Земледел, законодатель, взглянем, что морает он. Песнь свободе, деспотизму, брань и лесть властям земным, брань и лесть, гимн хвалебный атеизму и акафист всем святым. То есть он и нашим, и вашим. Человек, который был готов служить всем. Запомним это. Это характерный образ этого времени. Человек, который не идее служит, а сам себе служит. И так потом он долгие годы провел в своем селе Кручик Харьковской губернии, тогда называлась Слободско-Украинская губерния. Ну, расправа была жестокая довольно, хотя совсем не такая жестокая, какая была бы в другое время. Александр, кстати, жалел. И даже о такой расправе, он говорит, что надо было, конечно, действовать иначе, надо было изолировать первую роту, остальные просто не виноваты, но уж коли все это сделано, он приказал полностью раскассировать Семеновский полк и его заново создать из полков, из рот и батальонов других полков. Нижние чины, вспоминал Иван Дмитриевич Якушкин, были развезены по разным крепостям Финляндии. Потом многие из них были прогнаны сквозь строй, другие биты кнутом и сосланы в каторжную работу. Остальные посланы служить без отставки. Первый батальон в сибирские гарнизоны, второй и третий размещены по разным армейским полкам. Офицеры же следующими чинами все были выписаны в армию, запрещением давать им отпуска и принимать от них просьбу в отставку. Запрещено было также представлять какой бы то ни было награде. Четверо из офицеров были отданы под суд. Всего четверо, да? При этом, как пишет Якушкин, надеялись узнать у них что-нибудь положительное о существовании тайного общества. Ну, как я вам говорил, Александр сожалел о столь жестоком приговоре, по возможности его смягчал, но результат был налицо. Эти офицеры-семеновцы и даже солдаты-семеновцы, уже воспитанные нормальной человеческой, к человеческим, обученный человеческому стилю отношений и жизни в армии, который был при князе Потёмкине, они разнесли это понимание по всей русской армии, от Сибири до границ в Украине с Австрией. Великий князь Константин Павлович по поводу семеновского выступления пишет: «Сие заражение умов есть генерально и замечается не только здесь, но и повсюду». Это его письмо Аракчееву. То есть, повсюду брожение умов. И действительно, в 1815 году, как только русские войска вернулись из-за границы, как раз в Семеновском полку создается так называемая офицерская артель. Совместные обеды, отсюда артель, в складчину, шахматы, чтение вслух иностранных газет, распространение русаистских идей. Во главе этой артели встает Александр Николаевич Муравьев. Не просто офицер, но выпускник МГУ, математик. Он занимался картографией вообще долгое время, военной картографией. Масонские идеи, он был посвящен в одной из французских лож, они мечтают создать идеальное русаистское общество на острове Сахалин. Конечно, все молодые люди, люди, которым еще нет 30 лет, и их идеи наивны, но характерно, что это желание объединяться ради блага, ради блага. Скучно жить в такой России, хочется другой России, хотя бы на острове Сахалин. 16-го года уже создается много обществ, и большинство из них вдохновляются иллюминатами, итальянскими карбонариями и греческими гетеристами. В их руководство входили отпуски лучших семей России. И преобразования ими намечались самые радикальные, вполне в революционном духе 1789-1793 годов. Вы помните эти слова из 10 главы Евгения Онегина? Витийством резким знамениты избирались члены сей семьи, политической семьи, конечно, у беспокойного Никиты, у осторожного Ильи, друг Марса, Вакха и Венеры, тут Лунин дерзко предлагал свои решительные меры и вдохновенно бормотал, читал свои Ноэли Пушкин, меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Одну Россию в мире видя, преследуя свой идеал, хромой Тургенев им внимал и плети рабства ненавидя, предвидел всей толпе дворян, освободителей, крестьян. Все эти герои сейчас нам встретятся, о всех мы сейчас узнаем. Что же касается Якушкина, то он гостил у своих друзей по Семеновскому полку, он тоже семеновский офицер, он тоже выпускник Московского университета, только по отделу русской словесности и истории. Это все образованнейшее юношество. Он гостил у своих друзей по Семеновскому полку Сергея и Матвея Муравьевых апостолов, сыновей писателя и дипломата Ивана Матвеевича Муравьева апостола. О цареубийственном кинжале Пушкин говорит совсем не случайно. В собрании в Москве в 1817 году этого общества обсуждалась абсолютно абсурдная, как мы теперь с вами знаем, новость. Император дал уже конституцию Польши и собирается отторгнуть украинские и белорусские земли от Российской империи, передать их Польшу, перенести столицу в Варшаву и править оттуда всей империей. За это его надо убить, объявили декабристы. Полный абсурд, как вы теперь понимаете. Вот это реальная подоснова. И меланхолический Якушкин предлагает, что он это и сделает. На следующий день члены общества спохватились, сказали, что мы толком ничего не знаем, никого убивать не будем. И меланхолический Якушкин в знак протеста вышел из общества. Потом наступил у него снова. Вот, поскольку ему было очень обидно, что его предложение убить императора отвергли. То есть, понимаете, как легко люди шли на такие вещи. Тем не менее, Александр Михайлович Муравьев, мастер ложи трех добродетелей масонской 17-го года, с 18-го года полковник в отставке, и его троюродный брат Никита Михайлович Муравьев предлагают создать тайное общество. Почти все они 92-93 года рождения. Пребывание во время похода за границей, заявил в одном из своих показаний Муравьев, вероятно, в первый раз обратило внимание мое на состав общественный в России и заставило видеть в нем недостатки. По возвращении из-за границы крепостное состояние людей представилось мне как единственная преграда сближению всех сословий и вместе с сим общественному образованию в России. Пребывание в губерниях и частые наблюдения отношений помещиков к крестьянам более и более утвердили меня в всем мнении. Итак, общество ради освобождения крестьян и ради изменения политической структуры. В общество вступил адъютант князя Витгенштейна, а помните, Витгенштейн, командующий Южной армией, Павел Иванович Пестель, тоже 1793 года рождения. Молодой человек, немец, лютеранин, прекрасное образование, обучение в Германии, пажеский корпус, сын сибирского генерал-губернатора. Его имя написано на золотой доске пажеского корпуса. Он вошел в лейб-гвардии Литовский полк, и он в 17-м году создает Союз спасения или верных и истинных сынов Отечества. В 21-м году, следуя как бы методике Вейстгаупта, он вступает в основанную генералом Павлом Сергеевичем Пущиным масонскую ложу Овидий, ложу, которая не предполагает политических действий, но он хочет рекрутировать из масонов военных, членов своего военного общества. Сам Пестель практически атеист. Он равнодушен к религии совершенно. Среди сочленов ложи называют Пушкина, генерала-майора Сергея Алексеевича Тучкова, Николая Степановича Алексеева, Владимира Федосеевича Раевского. И он там пытается собрать достойных для его собрания политического людей. То есть масонство не как причина, а как средство создания политической организации. Под покровом масонства политическая организация. В ноябре 21 года Пестель стал полковником, получил под свою команду совершенно расстроенный Вятский пехотный полк. В течение 22 года он привел его в такой порядок, что сам Александр I, осматривая его, в сентябре 23 года выразился: «Превосходно, точно гвардия», и пожаловал Пестелю 3000 десятин земли. Без крепостных, надо сказать. Крепостных он должен был перевести своих. Вы уже помните, что никто из русских декабристов, помещиков, своих крепостных не освободил. Я об этом уже говорил. Генерал Витгенштейн, высоко оценивая Пестеля, говорил уже в 17 году: «Да его хоть сейчас можно делать министром или командующим армией. Он ни в чем себя не уронит». Также говорил начальник штаба Южной армии генерал Киселев, известный потом реформатор. То есть Пестель – это, безусловно, исключительно одаренный человек. Историк Корнилов дает ему такую характеристику: «Пестель, несомненно, был самой замечательной личностью по своему характеру, знаниям и уму среди членов тогдашних тайных обществ. Это был человек железной воли и колоссального честолюбия, которое, по-видимому, в значительной степени являлось в нем движущей пружиной наряду с искренним и сильным стремлением к общему благу». Вот заметим это колоссальное честолюбие. Это колоссальное честолюбие характерно для очень многих, далеко не для всех, но для очень многих членов тайных обществ. И оно-то, собственно говоря, и вырыло ров между этими освободителями и императором. По всем принципам Вейсгаупта Пестель строит свое общество. Во главе общества бояре, которые рядовым даже неизвестны, рядовым членам общества. За ним мужи. Этим двум категориям известен устав общества. Третья категория – братья. От них следует, требуется слепое повиновение, устав общества и цели им неизвестны. И, наконец, друзья общества, не приносившие клятв, а в общество вступают только принеся страшные клятвы. Эти друзья даже могут не знать, что они внесены в списки. Пестель – поклонник якобинства 93-го года. Зачем ему якобинство? Почему он хочет истребить всю царскую фамилию? Он много раз об этом говорит. Он говорит, что вот во Франции сохранили часть царской фамилии, королевской, и она вернулась, и произошла реставрация 14-го года. Вот в Англии сохранили часть королевской фамилии, и она вернулась, и произошла славная революция. А мы должны управлять Россией, а не цари. Вот оно, честолюбие. Пестель видел себя правителем России. Он видел себя одним из тех, кто будет реально в том исполнительном органе, который стоит из пяти человек, и который фактически является коллективным диктатором страны. Об этом мы еще сейчас поговорим. Сергей Муравьев-Апостол, узнав об этих конструкциях Пестеля, а Пестель не один так там был, он собирал людей вокруг себя, он назвал их цепными бешеными собаками. Южное общество Пестеля Сергей Муравьев-Апостол назвал собранием цепных бешеных собак. Генерал Михаил Федорович Орлов, тот самый, который принимал капитуляцию Парижа, тоже вошел в тайное общество и пытался привлечь, в отличие от Пестеля, старых масонов и, если угодно, облагородить это общество нравственными идеями. Он привлекает графа Мамонова в тайное общество. Тот самый Хромой Тургенев, а иначе Николай Тургенев, тоже замечательный человек и тоже крайних взглядов, надо сказать, пытается привлечь даже генералов Бенкендорфа и Васильчикова, но они, естественно, только собрали информацию и сообщили об этом самому императору Александру. Михаил Николаевич Муравьев, войдя в тайное общество, категорически отвергает якобинство Пестеля. Будучи тоже человеком сильной воли и большого ума, создатель Конституции России, Северного общества, он говорит о Пестеле: «Устав Пестеля годен разве что для разбойников муромских лесов, а не для культурного общества с политическими целями». Он категорически отказался приносить клятвы, он взял за образец Тугендбунд, то есть культурное возрождение, и этот устав перевели на русский язык. В 18 году именно этот устав принят, и общество из Союза спасения переименовано в Союз благоденствия. Его документом является Зеленая книга. Об уставе Союза благоденствия довольно подробно пишет Корнилов. Вот некоторые параграфы этого устава. То есть это Михаил Николаевич Муравьев. Убедясь, что добрая нравственность есть твердый оплот благоденствия и доблести народной, и что при всех обоном заботах правительства едва ли достигнет оное своей цели, то есть правительство не достигнет, ежели управляемые со своей стороны ему в сих благотворных намерениях содействовать не станут, то есть если люди не будут ему помогать, Союз благоденствия в святую себе вменяет обязанность распространения между соотечественниками истинных правил нравственности и просвещения, споспешствовать правительству к возведению России на степень величия и благоденствия, кое она своим Творцом предназначена. Имея целью благо Отечества, Союз не скрывает оной от благомыслящих граждан, но для избежания злобы и зависти действия оного должны производиться тайно. Союз, стараясь во всех своих действиях соблюдать в полной строгости правила справедливости и добродетеля, отнюдь не обнаруживает тех ран, к извлечению коих немедленно приступить не может. Ибо не тщеславие или иное какое побуждение, но стремление к общему благоденствию им руководит. Союз надеется на доброжелательство правительства, основываясь в особенности на следующих изречениях наказа в бозе почивающей государыни императрицы Екатерины II. Если ум их, граждан, недовольно приуготовлен к новым законам, то возьмите за себя труд их приуготовить, и вы тем уже многое сделаете. Весьма дурная политика та, которая исправляет законами то, что должно исправить нравами. То есть, как вы видите, это типичный Тугендбунд. Вот позиция Муравьева. Вторая часть устава, в которой якобы говорилось о создании республики, она, по всей видимости, так и не была составлена, по крайней мере, о ней известно, что о ней говорили, но неизвестно, была ли она вообще. К 1819 году в Союзе благоденствие примерно 200 человек. Какие цели он провозглашает? Первая – филантропическая цель, то есть любовь к людям. Но надо сказать, что если немецкий Тугендбунд требовал обязательный отказ от рабов, от своих членов, русский Тугендбунд, то есть общество благоденствия, говорит только о доброжелательном отношении к крепостным. Освобождение крепостных оно не требует. Эту линию проводил Николай Иванович Тургенев, тот самый хромой Тургенев, 1789 года рождения, мы уже с ним много раз встречались, он пишет записку императору об освобождении крестьян. Он не участвовал в восстании, потому что вовремя уехал за границу. Он был за границей на лечении в 25-м году. Его приглашал в свое время император Александр в 25-м году вернуться в Россию и стать начальником департамента мануфактур в Министерстве финансов Конкрина, но он отказался, решил не идти. на государственную службу, и это его спасло. Потом его Николай вызывал в Россию, но он отказался вернуться и стал, как мы бы сейчас сказали, невозвращенцем. А в 20-м году Бенкендорф, который вот узнал от самого Тургенева о обществе, он писал в записке о Николае Тургеневе, императору. Тургенев настаивал преобразовать общество совершенно по системе Вейсгаупта, исходно с тем, членами называться между собой другими именами. Он немало не скрывает своих правил, гордится названием якобинца, грезит гильотиною и, не имея ничего святого, готов всем пожертвовать, надеясь выиграть все при перевороте. Его наставлениями многие молодые люди вселен пагубный образ мыслей. Тургенев действительно очень образованный и очень умный человек, и вот так его характеризует Бенкендорф. То есть якобинец, гильотина, истребление царской фамилии. Как же на это реагирует Александр, именно Тургенев? Он же в 1925 году приглашает занять пост начальника департамента в Министерстве финансов, зная все это. Представляете, в чем разница между там, Александром и даже другими царями? Я уже не говорю там про советских государственных мужей типа Сталина. Александр говорит, эта записка найдена: если бы верить всему, что о нем говорили и повторяли, было бы за что его уничтожить. Я знаю его крайние мнения, но я знаю также, что он честный человек, и этого для меня достаточно. Достаточно, чтобы пригласить занять высокий государственный пост, а он отказался. Вторая линия – просветительская. Ее возглавлял генерал Михаил Федорович Орлов, нам с вами уже известный. Он был огромный сторонник ланкастерской системы образования, ланкастерских школ, образования для крестьян и солдат. Орлов все свое жалование жертвовал на просветительские цели. Он отставлен от службы в 1823 году из-за того, что поддержал солдат в их возмущении против капитана, который их наказывал. Но отставлен, но никак не репрессирован. Он продолжал свою деятельность. Третья форма деятельности Северного общества – это улучшение правосудия. Тоже этим во многом занимается Николай Тургенев, как статс-секретарь Государственного совета. Он же действительно статский советник, генерал. Многие хотели оставить военную службу и идти в надворные суды. Иван Иванович Пущин принял должность надворного судьи в Москве. Рылеев, Кондратий Федорович Рылеев, в Петербурге. И среди народа Петербурга, простого народа, было выражение «Рылеевский суд». То есть суд абсолютно безукоризненно честный, невзяточный. Это была другая идея – улучшать судопроизводство. Так что вы видите, что Северное общество, оно стремилось к тому, чтобы улучшать нынешнюю систему политическую, улучшение хозяйства и финансов. Здесь, конечно, уникальна книга того же Николая Тургенева «Опыт теории налогов». Великолепная книга, которая получила очень высокую оценку Благоянского, нашего крупнейшего тогда экономиста, но которая была запрещена в николаевское время. В 1820 году заседание общества в Санкт-Петербурге у Федора Глинки, адъютанта Милорадовича, обсуждали республика или монархия. В конечном счете пришли к выводу, что теоретически лучше республика, но, объективно говоря, республика не получится. Народ не готов к республике. Надо пока создавать конституционную монархию. Мы сейчас с вами увидим, что поразительным образом конституционный проект Муравьева одинаковый с конституционным проектом с государственной грамотой самого Александра I. Это одна и та же бумага. Они или знали друг о друге, или шли на параллельных курсах. Но они вполне могли соединиться. Александр Христофорович Бенкендорф еще до возвращения из Лайбаха в Россию прислал императору записку служебную, в которой подробнейшим образом описывает состояние тайных обществ России с именами и характеристиками. Характерно, что он ошибся только насчет Пестеля. Он говорит, что Пестель может быть вовлечен в общество, но никаких положительных фактов не имеется, потому что Пестель умел быть конспиратором. Остальных он говорит абсолютно всех точно, в том числе и о Тургеневе, как вы только что увидели. Эта бумага подробнейшая на многих страницах, которая опубликована Шильдером, эта бумага была найдена среди бумаг Александра I. От начала 21 года. Он ее в дело не пустил. Никаких преследований декабристов не осуществлял. Николай, пораженный глубиной знаний Бенкендорфа о тайных обществах, которое выявилось на следствии 26 года, которое подтвердило все факты, именно эта бумага заставила Александра сделать Бенкендорфа шерфом жандармов, начальником третьего его императорского величества, величественного отдела канцелярии. Но в этой записке Бенкендорфа есть много фактически точного и много ошибочного. Утвердительно можно сказать, пишет Бенкендорф, что внутри России и не мыслит о Конституции. Дворянство по одной же привязанности к личным своим выгодам никогда не станет поддерживать какой-либо переворот. О низших же сословиях и говорить нечего. Чернь всегда и везде была и будет чернью. Русские столько привыкли к образу настоящего правления, под которым живут спокойно и счастливо, и которое соответствует местному положению, обстоятельствам и духу народа, что и мыслить о переменах не допустят. Потом Бенкендорф много раз сам по себе убедился, что он был глубоко неправ в этих определениях. Но характерно, что после этой записки, абсолютно правильной, Бенкендорф впал в немилость Александра, был переведен в другой полк, назначен начальником 1-й гвардейской кирасирской дивизии, и сам Бенкендорф пишет Александру уже в августе 25 года, почему, Ваше Величество, это письмо от 11 августа 25 года, почему я впал к вам в немилость, я не могу этого понять. Но я думаю, что во многом это немилость из-за того, что он, видя вот это движение тайное, о котором знал отлично государь, он сделал неверные выводы. Государь мечтал о другом. Он мечтал привлечь этих людей, как вот он сделал с Тургеневым. Он пытался сделать с Тургеневым. Он мечтал привлечь этих людей к государственному управлению. И, кстати говоря, модель освобождения крестьян Тургеневым, которая была подана государю, как вы помните, была намного менее выгодной для крестьян, чем план, разработанный самим Александром, но предложенное под именем плана Аракчеева. План Аракчеева Александра был намного более благожелательным крестьян, предполагал освобождать намного больше землей и так далее. Вот, поэтому он рассчитывал этих людей взять к себе. Об этом говорит, кстати говоря, событие, факт, который произошел 24 мая 21 года, когда царь только что вернулся в царское село после завершения своего путешествия по Европе, после конгресса в Лайбахе. Его аудиенции попросил командир гвардейского корпуса князь Илларион Васильчиков. И он заговорил о заговоре еще детальнее, еще подробнее, чем это сделал Бенкендорф. Но в отличие от Бенкендорфа, Васильчиков был близкий к государю человек. Тот его остановил. Александр его установил, и Васильчиков потрясенно услышал следующие слова, на французском языке, естественно. «Мой дорогой Васильчиков, вы, служивший мне с самого начала моего царствования, знаете, что я разделял и поощрял эти заблуждения». И после некоторого размышления добавил: «Не мне быть строгим». Этот разговор прошел 24 мая 21 года. Но он был не просто не строг, он был абсолютно, если угодно, пассивен в пресечении этого заговора. Потому что он надеялся, так же, как и многие князья Германии, что русский Тугендбунд, русское Муравьевское общество, назовем его так, оно будет способствовать ему, Александру, в развитии, в реформировании России. Любимая поговорка Александра была «10 раз отмерь, а один отрежь». И поэтому он совершенно не собирался рубить с плеча по этим славным молодым людям, которые мечтали о лучшем будущем России. Но в Южном отделе Союза Благоденствия в Тульчине ситуация была другой. Пестель отказался подчиняться Муравьеву. Он и генерал Алексей Петрович Юшневский, интендант Южной армии, тоже, кстати, выпускник Московского университета, действительно тайный советник, они стали формировать совершенно другую модель. Республиканству, убийство царской семьи. В это общество вошли Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, Сергей Иванович Муравьев-Апостол, оба, кстати, тоже семеновцы, пылкий темперамент, князь Сергей Григорьевич Волконский, полковник Василий Давыдов. Их планы шли намного дальше. Они открыли свои взгляды обществу Соединенных Славян и стали думать о создании Славянской Республиканской Федерации. Славян привлекли к Южному обществу, установили контакты с польскими революционными организациями, которыми руководил князь Яблоновский. Договорились о том, что Польша будет независимая, но без украинских и белорусских земель. Поляки требовали границу по 1772 году, но соглашались отдать полякам Литву. Южное общество ежегодно проводило съезды под видом контрактовой ярмарки в Киеве в каждый год с 22 по 25 год. Главная тема – уничтожение царской семьи. После некоторого, как бы такой, остановки в 22-23 году восстановилось Северное общество, когда гвардия вернулась как раз из Литвы в Петербург. Но Пестель не смог убедить северян следовать его планам. Управа Северного общества князь-полковник Сергей Петрович Трубецкой, тоже Московский университет, Париж, Семеновский полк, Никита Муравьев, князь Евгений Петрович Оболенский, Николай Тургенев, ну и с 23 года Кондратий Федорович Рылеев, который становится просто вождем Северного общества. Никита Муравьев берет в образец своей конституции кадистскую испанскую конституцию. Народный суверенитет, ограниченная монархия, вече, широкие права законодательства, объявление войны и мира, амнистия – это все в руках вече, федерализм, широкая автономия провинций, 15 провинций со своими думами, выбранными по цензовому праву, освобождение крестьян с очень малой землей, основная земля у помещиков, следование воле народа. То есть Муравьев говорит, что если мы хотим демократии, то мы не можем уничтожать монархию, потому что народ не хочет республики. Если мы хотим демократии, мы должны обеспечить частное землевладение у крестьян. Крестьяне должны быть освобождены с землей, остальную будут арендовать. Если мы хотим демократии, мы не должны подавлять национальные особенности и обычаи, и поэтому должны дать широкую автономию провинциям, которые представлены другие народы и другие культуры России, в том числе Финляндии, Польша, Сибирь, там, Поволжье и так далее. Вот список реформ, которые предлагал Муравьев. Упразднение крепостного рабства. Александр Никитич Муравьев, да? Упразднение крепостного рабства, равенство граждан перед законом, открытость и гласность государственной деятельности, открытость и гласность судопроизводства, упразднение государственной винной монополии. То есть государство спаивает народ, а за это имеет бюджет. Упразднение системы военных поселений, не понимают военных поселений. Улучшение уровня жизни защитников Отечества. Уменьшение 25-летнего срока воинской повинности. Улучшение уровня жизни православного духовенства. Сокращение численности армии в мирное время. Как вы видите, это довольно близкие к конституции самого Александра I принципы. Даже, я бы сказал, менее либеральные. Совершенно иначе предстает русская правда, или, как еще ее называли, государственный завет, Пестеля. Пестель вдохновлен таким французским мыслителем, его современником, Дестютом, графом де Тросси. Этот граф де Тросси, комментатор Монтескье, он создатель слова «идеология» и лидер одноименного движения, так называемого идеологического движения. Он восхищался Вольтером, для беседы с которым, я имею в виду де Тросси, в 71 году ездил в Ферней. В старости, вспоминая этот разговор, он сказал своей невестке, внучатой племяннице Ньютона, Саре Ньютон де Тросси: «Вольтер положил руку мне на голову, и я чувствую ее там до сих пор». То есть это вольтерианство. В своей книге «Начало идеологии» 1803 года, которую прекрасно знал Пестель, де Тросси писал: «Настоящий момент, когда люди наконец располагают огромным запасом приобретенных знаний, превосходным научным методом и полной свободой, есть начало совершенно новой эры их истории. Она будет эрой французской, и в ней мы предвидим такое развитие разума и такое приумножение человеческого счастья, о которых тщетно было бы пытаться судить, обращаясь к примерам из предшествующих веков, ибо не бывало еще ничего подобного тому, что начинается теперь». То есть это видение, ну, если угодно, рая на земле, практически такого идейного коммунизма. Вот с этим живет Пестель. Пестель считает, что конституционная монархия – нонсенс. Действительно, народ не хочет республику, не понимает, что такое республика, но надо его к этому приучить. Надо на 10 лет, на 8-10 лет ввести диктатуру после сокрушения монархии и истребления царского дома. Он готов быть диктатором. Надо подавлять волю народа, чтобы он стал счастливым. Пестель за полное единообразие государства, никакой федерации, отказ от национальных языков, только русский язык. Да, Польша будет независимой, но даже Финляндия полностью русифицируется. Все остальные части страны тоже. Это абсолютно унитарное государство. Никакого многообразия религий, как у Муравьева. Православие – государственная религия. Ислам находится под жестким государственным контролем, и все, что не соответствует нормам нравственности, в частности многоженство, бесправие женщины, все ликвидируется. Пестель уверен, что евреи – это зло российского общества, и поэтому он считает, что всех евреев надо выселить в Палестину. Там им обеспечить охрану, ну, соответственно, для этого надо разгромить турецкую Османскую империю, которая никогда не согласится на подобное выселение. Значит, он предполагает возможность агрессивной войны. Польше можно дать независимость при условии такого же социально-политического строя, какой они установят в России. Земля не может быть в частной собственности. Половина земли должна быть просто государственная, которая сдается в аренду. Половина коммунальная, которая должна быть у общин, но не в частной собственности. Управляет всем вече, формируемое двухступенчатыми выборами, но в действительности главная власть исполнительная. Это директория из 5 человек, и именно таким директором должен быть Пестель. Александр был знаком с этими уставами и в 22-м или 23-м году послал эти уставы Константину Павловичу, желая лучше понять, как заговорщики думают преобразовать Россию. В 24-м году он пишет, эта бумага найдена тоже в его бумагах: «Есть слухи, что пагубный дух вольномыслия или либерализма разлит, или, по крайней мере, сильно уже разливается между войсками, что в обеих армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют притом секретных миссионеров для распространения своей партии. Ермолов, Раевский, Киселев, Михаил Орлов, граф Гурьев, Дмитрий Столыпин и многие другие из генералов, полковых командиров, сверх того большая часть штаб и обер-офицеров. Как вы видите, он здесь называет очень крупные имена. Генерала Ермолова, генерала Киселева, генерала Раевского, генерала Орлова, графа Гурьева. То есть, фактически, оппозиция всюду. Что думает Александр? Он думает их привлечь к совместной работе. Никого из них, ни Ермолова, ни Раевского, ни Киселева, ни Орлова, он не арестовал, не даже уволил со службы, а наоборот, всех привлекал еще больше к себе. В это время произошел интересный такой момент. Англичанин на русской службе Иван Васильевич Шервуд, который был привезен двухлетним ребенком в Россию, он 98-го года рождения, из Англии, отец механик, директор ткацких фабрик Александрова. Он, сам будучи унтер-офицером, этот Иван Шервуд, он наблюдал на юге явное присутствие тайного общества. Собрал аккуратно все материалы, доложил об этом Аракчееву и попросил, чтобы Аракчеев свел его с императором Александром. И Аракчеев, надо сказать, согласился, и 13-го, по новому стилю, 25 июля 1825 года эта встреча с императором Александром произошла. Шервуд составил большую записку об этой встрече. Он рассказал императору о том, что не просто существует тайное общество, но тайное общество активно готовит революцию. Оно специально изнуряет работами военных поселенцев, совершенно ненужными работами на Украине. А вы, говорит, представляете, Ваше Величество, что такое раздраженные люди, которые имеют оружие в своих руках? Специально запретили межуездную торговлю на Украине, это сделал министр финансов. И, соответственно, крестьяне недовольны, что они не могут продавать свои товары на ярмарках, и они также недовольны властью. То есть, сама государственная власть формирует недовольство императорским режимом. Император Александр поблагодарил Ивана Васильевича Шервуда, сказал, отправил его в годичный отпуск и сказал собирать материалы и доложить ему, как только он соберет что-то важное. И Аракчеев об этом написал. Аракчеев этот отпуск Шервуду, отпуск этот Шервуду выписал и отправил его обратно в Южное общество собирать материал. То есть, понимаете, и император пишет о том, что вот революция уже сейчас, он говорит, ну подожди, говорит, собирай материалы. Одному польскому генералу во время последнего посещения Варшавы в мае-июне 25 года Александр признавался, я знаю, что я окружен убийцами, которые злоумышляют на мою жизнь. И опять же, никакой реакции. Как мы теперь знаем, действительно, этот цареубийственный кинжал был уже не Якушкиным обнажен. Бестужеву и Юмину было поручено организовать убийство государя в Таганроге, когда он отправился на юг России, как вы помните, в сентябре 25 года. А многие декабристы имели кольцо с датой июнь 26 года, потому что в это время на маневрах в Южной России предполагалось убить государя императора. И только 10 ноября 25 года уже из Крыма или из Таганрога император отдал приказ начальнику главного штаба генералу Дибичу арестовать главных заговорщиков. Но почему же до последнего он медлил с арестом? И почему несовместная работа о цареубийстве со стороны самих заговорщиков? Секретарь, адъютант Александра Михайловский-Данилевский, о котором мы уже не раз с вами вспоминали, в своих дневниках написал: «Царь хотел дать нам права, но никто его не понял. Более того, число недовольных росло с каждым днем». Однако, так или иначе, прямо или косвенно. Императора понимали. Петр Каховский, один из самых отчаянных заговорщиков, который вступил только в 25-м году в организацию, но который, как человек совершенно одинокий, был готов взять на себя убийство даже царя Николая I тогда и убил генерала Милорадовича и командира лейб-гвардии гренадерского полка Николая Стюрлера, он писал, он говорил на ней, признательно, давал свои показания во время следствия. Император Александр, собственно, причина восстания 14 декабря. Не им ли раздут в сердцах наших светоч свободы? Согретой пламенной любовью к Отечеству, одна мысль о пользе оного питает мою душу. Смело говорю, что из 1000 молодых людей не найдется и 100 человек, которые бы не пылали страстью к свободе. И мы не можем жить, подобно предкам нашим, ни варварами, ни рабами. А эту любовь к свободе, светоч свободы, раздул император Александр. Он делал это дело, он создал декабристов. Он, если угодно, первый декабрист. Он декабрист на троне. И до последнего он надеялся, что тайные общества будут с ним. А декабристы говорили практически то, уже на следствии, что говорил Александр своим близким. Вот я приведу просто несколько примеров. Штабс-капитан Бестужев. Тот самый Марлинский. «Для того ли мы освободили Европу в 14 году, чтобы наложить цепи на себя? Для того ли дали Конституцию Франции, чтобы не сметь говорить о ней? И купили кровью первенство между народами, чтобы нас унижали дома? Но ведь Конституцию-то Александр и готовил для России». Подпоручик Андреевич. Любовь к Отечеству и свободу, сострадание к сочеловекам, находящимся в столь бедственном злополучии, меня принудили вступить в общество. Но ведь не это ли сострадание заставляло Александра Сорокчеева составлять проект освобождения крестьян? Причина, побудившая нас к сему, была угнетение народа. К облегчению его участи я решился из патриотизма жертвовать собою, отставной поручик Борисов. Штабс-ротмистр князь Баритинский. Идея Конституции и свободе крестьян прельстили меня, и я себя почел обязанным войти в общество, которое мне казалось стремящимся ко благу моего Отечества. То же самое прельщение у Александра. Полковник Булатов. Я на свободе презирал тиранство и заключение я таков же. Но и Александр презирал тиранство. Барон фон Штейнгель. Вольнодумством было проникнуто все современное молодое поколение. Они одни лишь члены тайных обществ. Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободою? О, государь, чтобы истребить корень свободомыслия, нет другого средства, как истребить целое поколение людей, кто родились и образовались в последнее царствование. Но разве сам Александр I не похвалил Пушкина за его оду «Вольность»? Так что Александр и декабристы – это одно и то же, а совсем не реакционер мрачный, который бы, конечно, бы имел возможность всех этих людей арестовать, заточить, уничтожить. Он не арестовал, не заточил, не уничтожил никого. И для всей нашей революционной или такой революционно-либеральной, дореволюционной историографии это тайна, о которой они предпочитают говорить лишь походя. Но это факт. Александр до последнего мечтал об объединении усилий. А почему же объединение усилий не получилось? Об этом, пожалуй, лучше всего сказал Александр Сергеевич Пушкин во второй главе Евгения Онегина. А вторая глава написана, между прочим, как раз в 23-24 годах, то есть еще до выступления декабристов. Она как раз описывает духовное состояние его ровесников, сверстников, вот в эти преддекабристские годы, то есть в годы существования тайных обществ, активного существования тайных обществ, но еще при Александре до его ухода. Вы прекрасно помните эту 14-ю строфу 2 главы. Но дружбы нет и той между нами. Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами – себя. Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно. Нам чувство дико и смешно. Для очень многих людей, из тех, которые так высоко и достойно говорили на допросах, не всех, конечно, но очень многих, для них, к сожалению, это горько сказать, сияла не звезда пленительного счастья России, а звезда собственной карьеры, успеха, власти. Для Пестеля, безусловно. Для некоторых других, скорее всего. Возможно, очень возможно, и для талантливого на уровне гениальности Николая Тургенева. И для многих людей попроще, которые понимали, что здесь есть император, здесь есть императорская семья, здесь есть великие князья, здесь есть высшая аристократия, и они многого не успеют достичь. А если их всех истребить и встать на их место, то они будут новыми царями и священниками. Причина, которая заставила многих декабристов выступать против царя, было нежелание блага народа. И даже не то, что они не знали о идеях императора, каких-то знали, а каких-то не знали, но о многих-то знали. Речь-то его в польском сейме, в Варшавском сейме распространялись по всей России. Его планы создания Конституции были известны всем, как вы помните. Так что все почти знали, но хотели быть сами царями. Вот этот невероятный эгоизм, эта наполеоновщина, о которой пишет Александр Сергеевич Пушкин совершенно искренне еще до восстания, показывая вот душу близкого ему общества. Вот это величие. А вы вспомните, у Евгения Онегина кто стоял на столе? Кукла чугунная? Наполеон? То есть это был идеал. Человек из низов, ну не самых низов, но из мелкого дворянства, человек, который стал императором Великой империи. То, что эта империя затопила всю Европу в крови, что так ужасало Александра, мало волновало. А вот то, что он стал, это прекрасно. И каждый глядел в Наполеон, и каждый хотел стать Наполеоном. Вот это была беда русского общества. Русское общество и декабристское движение было отравлено в значительной степени наполеонизмом. Оно хотело сказать царю: мы лучше, мы сумеем, отойди. Даже Муравьев, даже Северное общество предполагало же арест царя и высылку его за границу. Вы помните, что сам Александр когда-то хотел также расправиться со своим отцом Павлом, и чем все это кончилось. Очень возможно, что если все пошло бы по пути тайных обществ, так же точно все бы закончилось с Александром I. Очень возможно. То есть, так же, как в Неаполе, так же, как крайне испанские радикалы, тот же Риего, да, и в России революционеры, декабристы были в основном вдохновлены идеей личного успеха, личного преуспения, как потом и главные большевики, которые, захватив власть и исполнив фактически программу Пестеля в меру сил, истребив царскую фамилию, национализировав всю землю, да, вот, уничтожив ту часть высшего класса, которая не хотела с ним сотрудничать, сами стали этим высшим классом. Конечно, декабристы были существенно образованнее, но не менее жестоки. Не менее жестоки. И 93-й год в России произошел бы очень быстро. Это практически безусловно. Именно поэтому, как бы противопоставляя себя тайным обществам, Карамзин, который нам скоро очень понадобится, когда будем говорить о первых шагах Николая I, писал: «Требуем более мудрости хранительной, нежели творческой. Новости ведут к новостям и благоприятствуют необузданностям произвола». То есть, боясь произвола, он боится и реформ. Особенность Александра, почему он не слушает Карамзина, в отличие от Николая I, который его слушает, что он хотел реформ без необузданности произвола. Вот в этом программа, собственно говоря, Александра. А слова Пушкина, конечно, очень красивые, очень ёмкие, я думаю, очень точные, они менее красиво сказаны прозой знаменитым Алексеем Ивановичем Кошелёвым в своих записках. А он был очевидец. Молодым человеком он же был очевидец того, что происходило в последние годы царствования Александра. «Очень положительно и ясно сохранились в моей памяти жалобы на слабость императора Александра I в его отношениях к Меттерниху и Аракчееву. И старики, и люди зрелого возраста, и в особенности молодежь, словом, чуть-чуть не все, беспрестанно и без умолка осуждали действия правительства. И одни опасались революции, а другие пламенно ее желали, и на нее полагали все надежды. Неудовольствие было сильное и всеобщее. Никогда не забуду одного вечера, проведенного мною, 18-летним юношей, у внучатого моего брата Нарышкина. Это было в феврале или марте 25-го года. На этом вечере были Рылеев, князь Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические думы, а все свободно говорили о необходимости «den finir avec ce gouvernement», то есть покончить с этим правительством. Мы в этот день много толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления. Заметим, что автор этих записок и этих радикальных мечтаний, будучи замечательный реформатор и освободитель крестьян, но никто иной, как племянник ближайшего государю Александру I человека, сенатора Родиона Кошелёва, о котором мы с вами уже много говорили. Батеньков в 21-м году еще писал: «В сие время Петербург был уже не тот, каким я его оставил прежде за 5 лет. Разговоры про правительство, негодование на оное, остроты, сарказмы встречались беспрестанно, коль скоро несколько молодых людей были вместе». Понимаете, сарказмы, остроты, мысль о том, что мы сделаем лучше. Мы, Наполеоны, мы все преобразим. И то, что в это время Александр кропотливо, шаг за шагом, осуществлял реформы, этого не хотели знать. Не хотели. Это знали, но знать не хотели. Греч, внук немца-пруссака на русской службе, пишет: «Едва ли случалось в мире какое-либо великое бедствие, возникло какое-либо ложное и вредное учение, которое в начале своем не имело хорошего повода и благой мысли. И у нас бедственная и обильная злыми последствиями вспышка 14 декабря 1825 года имела зерно мысли чистой, намерения добрые. Какой честный человек и истинно посвященный человек может равнодушно смотреть на нравственное унижение России? Государство, обитаемое сильным, смышленым и добрым, в основании своем народом, представляет с духовной стороны зрелище грустное и даже отвратительное. Честь, правда, совесть у него почти неизвестны и составляют в душах людей исключения, как в иных странах к исключениям принадлежат пороки. У нас злоупотребления срослись с общественным нашим бытом, сделались необходимыми его элементами. Может ли существовать порядок и благоденствие в стране, где из 60 миллионов нельзя набрать 8 умных министров и 50 честных губернаторов, где воровство, грабеж и взятки являются на каждом шагу, где нет правды в судах, порядка в управлении, где честные и добродетельные люди страждут и гибнут от бесчеловечия злодеев, где никто не стыдится сообщества и дружбы с негодяями и подлецами, только бы у них были деньги, где ложь, обман, взятки считались делом обыкновенным и немало непредосудительным, где женщины не знают добродетелей домашних, не умеют и не хотят воспитывать детей своих и разоряют мужей щегольством и страстью к забавам, где духовенство не знает и не понимает своих обязанностей, ограничиваясь механическим исполнением обрядов и поддерживанием суеверия в народе для обогащения своего, где народ коснеет в невежестве и разврате. Вся эта верная характеристика упирается только в одно – в то, что то же самое видел Александр, то же самое он делал. И надо было присоединяться к нему, но тогда впереди кропотливая работа и карьера возможная, но не безусловная. А иначе – наполеонство. И именно это наполеонство воскреляло. Кроме того, декабристов мучила националистическая обида. Александр дал конституцию Финляндии, дал конституцию Польши, дал права Бессарабии, дал конституцию Франции, разумеется. А как же мы русские? Почему он нам не дает? И при этом боялись освободить собственных крестьян. Все до одного. Вот страшный парадокс. Один из декабристов, лифлянский барон, поручик лейб-гвардии финляндского полка Андрей Розен, писал: «Без сомнения, в странах, в коих вводится хоть сколько-нибудь свобода теснения, хоть сколько-нибудь гласности, и в коих каждое частное лицо может передать печатно и устно свои убеждения по делу общественному, там на что тайное общество? Оно было бы бессмыслием. Но в России, только что избавившись от слова и дела, от тайных канцелярий, не было ни одной основы государственной. Все прежние новые законы подчинены были неограниченной власти государя, озаренного европейской славой, названного благословенным и избавителем Европы, даровавшего конституцию Польши, Финляндии, свободу крестьянам Балтийских губерний, мужа умного, доброго, искренне желавшего блага для своего отечества и вместе с тем лишенного всех средств сделать что-нибудь для гражданской жизни своего отечества. Александр I в последние десятилетия своего царствования свалил все бремя государственного управления на плечи Аракчеева, на слугу ему верного, но не государственного мужа, а сам подчинился научениям Меттерниха и под конец предался мистицизму и думал только о спасении собственной души своей». Мы с вами знаем, сколь это несправедливо в отношении Александра, но совершенно очевидно, что эти слухи распространяли люди типа Пестеля в тайных обществах, желая встать на место царя, а не быть вместе с царем. Вот такова особенность этой странной и страшной эпохи. Умный французский посол граф Лаферане объяснял 9 старого стиля, 21 января нового стиля 26 года в секретной депеше королю Карлу X о восстании на Сенатской площади: «Главная беда в том, что люди самые благонамеренные, те, кто с ужасом и отвращением взирали на совершившиеся события, думают и громко говорят, что преобразования необходимы, что нужен свод законов, что следует видоизменить совершенно и основания, и формы отправления правосудия, оградить крестьян от невыносимого произвола помещиков, что опасно пребывать в неподвижности, необходимо хотя бы издали, но идти за веком и медленно готовиться к еще более решительным переменам. Но возможно ли совершить их без потрясений в стране, такой как Россия, где разврат и продажность начинаются у подножия трона и простираются до последних общественных слоев, Конечно, можно составлять планы и проекты, но нетрудно будет указать, быть может, и на средства прекратить зло. Но когда придется применить к делу систему, требующую почти огульной перемены в личном составе администраторов, кому верить ее исполнение? Чтобы понять всю трудность предприятия, необходимость которого признается, однако, все должны знать, до какой степени доведена продажность во всех областях управления и какой чудовищный беспорядок царит внутри России. Я думаю, что это высказывание Ля Ферроне лишь отчасти верно. Все-таки благодаря таким как раз людям, как Конкрин, как тот же Аракчеев и многим другим, когда столько греха таит, тот же Николай Тургенев, порядок в России уже вводился, уже начинался. Но, естественно, еще много было. Было огромное поприще. И это поприще как раз должны были занять декабристы. Они должны были исполнить то, что они решили исполнить совсем иначе. Если бы они дали руку помощи, возможно, Александр бы и не уехал в Таганрог, а, возможно, уехав, вернулся бы обратно в Петербург, а не исчез бы таинственно в ноябре 1825 года. Не их главная вина, не декабристов в том, что так произошло. К сожалению, главная вина других людей. И об этом мы будем говорить с вами на следующей лекции. Но это точно не вина Александра. И интересно, что самый отъявленный Наполеон русского освободительного движения, полковник Пестель, в письме к родителям 1 мая 26 года за несколько недель до казни, в своем последнем письме, видимо, имея возможность о многом подумать, кстати, отказался от исповеди лютеранскому пастору, вообще не хотел исповедоваться, вот, он написал, я думаю, что эти слова Пестеля, они в некотором роде являются эпитафией всего русского вот этого тайного движения первой четверти XIX века. Я должен был раньше понимать, что необходимо полагаться на провидение, а не пытаться принять участие в том, что не является прямой нашей обязанностью, в положении, в которое Бог нас поставил, и не стремиться выйти из своего круга. Я чувствовал это уже в 25-м году, но было слишком поздно. Действовать в своем круге, действовать изо всех сил, просвещая, преобразуя, освобождая и помогая этим царю, делая шаг за шагом путь по служебной лестнице, поддерживая и друг друга, вот был путь преобразования России. Путь, по которому лучшая часть русского общества не пошла, а Александр без них пойти не смог.